По случаю Дня защитника Отечества 22 февраля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Пиньяне Александр Мацегора и военный атташе российского посольства Алексей Бартусов устроили банкет в Пиньяне в Тедунганском доме дипкорпуса. Сюда были приглашены заместитель министра народных вооруженных сил Кан Сунам, генералы и офицеры Корейской народной армии, соответствующие работники, представители дипмиссии и военные атташе посольства разных стран в Корейской народно-демократической республике. Среди присутствующих были сотрудники российского посольства.